Нет, Ян Хуэй удивился. Выглядел он озадаченно. Тогда твои две невесты, они пришли сюда вместе с боевым императором Юхань из долины Юхань, ответил Дуань Линтянь. Боевой император Тыхань? Ян Хуэй нахмурился. Это сумасшедшая женщина, сумасшедшая женщина. Дуань Линтянь удивился и озадачился. Почему вы так говорите? Брат Линтянь, ты не знаешь ее. Она лицемер. Говорят, что более нескольких десятков лет назад она даже не пощадила свою сестру-близняшку, чтобы получить должность мастера долины Юхань. А причина проста. Ее врожденные способности уступали сестре, которая должна была стать преемницей прошлого мастера долины. После того, как она убила свою собственную кровную сестру, она успешно стала преемницей мастера. 20 лет назад бывший мастер долины Юхань погибла, и таким образом теперь она заняла свой статус, объяснил Ян Хуэй. Это правда? Дуань Линтянь слегка помрачнел. Ян Хуэй кивнул без каких-либо колебаний, продолжая говорить свободно и откровенно. Это не тайна для боевых императоров и демонических императоров Облачного континента. Она убила собственную сестру. Дуань Линтянь прищурился, помрачнев еще сильнее. Хотя у него было чувство, что боевой император Юхань заимела скрытый мотив для принятия Кэр или Фэй в качестве своих личных учениц, но он не ожидал, что она окажется сумасшедшей до такой степени, что она даже убьет свою собственную сестру-близняшку. И на что только не пойдет женщина вроде нее, и все же тебе не стоит волноваться, брат Линтянь. Насколько я знаю, может она и сумасшедшая, но она обычно очень добра к своим ученицам и не обращается с ними плохо. Поскольку твоим двум невестам удалось стать ее личными ученицами, я считаю, что их врожденные способности и способности к постижению должны быть более или менее похожи на твои. Поскольку у вас никакого конфликта интересов, я уверен, что боевой император Юхань не питает к ним никаких недобрых намерений. Ян Хуэй начал успокаивать Дуань Линтяня. Дуань Линтянь кивнул, хотя казался внешне он менее напряженным. Но его сердце погрузилось в бездонную пропасть. Боевой император Юхань может иметь конфликт интересов с двумя его невестами. Этот конфликт может возникнуть из-за него. Или, если быть более точным, с боевым императором Возрождения. Он давно подозревал, что боевой император Юхань знал о существовании боевого императора Возрождения и некоторые вещи, касающиеся его наследия. Техника перерождения трех жизней, которую культивировал боевой император Возрождения, не была секретом для боевых императоров и демонических императоров 20 000 лет назад. Та боевой император Хань Бин, в частности, знала о технике боевого императора Возрождения. Именно на нее она и заключали пари с ним. Но в конце концов она проиграла и должна была выполнить свое обещание. Дуань Линтянь узнал обо всем этом из памяти боевого императора Возрождения. Если мои предположения верны, то боевой император Хань Бин – настоящая смутьянка, мысленно выругался Дуань Линтянь. Если боевой император Хань Бин каким-то образом раскрыла технику перерождения трех жизней, то этот мастер долины Юхань, как одна из ее преемников, должна была знать о технике перерождения трех жизней. Возможно, она уже установила, что я третья реинкарнация боевого императора Возрождения, благодаря сведениям, полученным от малышки Фэй и Кэр. В противном случае, она точно не обратила бы на них своего внимания, учитывая их способности. Она определенно интригантка. Если раньше Дуань Линтянь чувствовал сомнения, то теперь он был полностью уверен. Та женщина определенно задумала заговор. «Брат Линтянь, где твои невесты? Они вернулись к боевому императору Юхань? Почему ты не привел их сюда и не познакомил со мной?» Спросил Ян Хуэй, увидев, как Дуань Линтянь погрузился в свои мысли. От его вопросов Дуань Линтянь пришел в себя и покачал головой. Они культивируют. О, кстати говоря, вскоре Дуань Линтянь вернулся к главному вопросу. Брат Ян, ты не знаешь, где я могу найти змеи дракона? Змеи дракона? Ян Хуэй немного удивился. Естественно, он знал, что такое змеи драконы. Брат Линтянь, почему ты ищешь драконов? Мне нужно драконье сухожилие. Честно ответил Дуань Линтянь. Драконье сухожилие, губы Ян Хуэя невольно дернулись. Если у дракона отнять сухожилие, он будет искалечен. Для змеи дракона сухожилие равносильно человеческому позвоночнику. Оно очень важно. Человек без позвоночника будет парализован и искалечен. Следовательно, если человеку понадобилось драконье сухожилие, то получить его он мог только одним способом – убить дракона. Брат Линтянь, я только слышал о людях, встречающихся с драконами, но сам до сих пор не видел ни одного. Тем не менее, я уверен, что где-то в глубине моря должен жить такой. Договорив до конца, Ян Хуэй повернулся на юг, его глаза горели пылающим взором. В этот момент он находился в южном регионе острова Скрытого Тумана. Если бы кто-то хотел вернуться на облачный континент, ему придется пересечь морской регион. Обязательно, Дуань Лин Тянь переспросил. Я слышал, что многие люди встречали драконов в море на пути к острову Скрытого Тумана. Кстати, брат Лин Тянь, ты ведь ищешь именно драконьи сухожилия, спокойно говорил Ян Хуэй. Однако, когда он дошел до конца фразы, то прищурился, как будто кое-что вспомнил. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. Брат Лин Тянь, я знаю одного боевого императора с облачного континента, который однажды убил змеи дракона второго уровня стадии демонического императора. Интересно, у него осталось драконье сухожилие, объяснил Ян Хуэй. Хоть змеи дракон и принадлежал к расе драконов, но являлся драконом крайне низкого ранга. Как ни посмотри, а все его тело являлось сокровищем. Большинство обычных людей сохранили бы его тело. В этот момент Ян Хуэй больше всего беспокоился о том, осталось ли драконье сухожилие в руках того боевого императора. Он на острове Скрытого Тумана? Настойчиво спросил Дуань Лин Тянь, а его глаза засияли. Поскольку ему представилась возможность получить драконье сухожилие, то не позволит ему ускользнуть, как бы мал ни был шанс. Только после того, как он получит драконье сухожилие, у него появится подходящая тетива для его лука королевского ранга. И тогда он наконец-то сможет приступить к культивации аэрострелы колосса. С тех пор, как он узнал о всемогущей мощи боевого искусства святого ранга от Ван Ба, то хотел как можно скорее приступить к культивации аэрострелы колосса. Он здесь. Он приходил проведать меня всего 2 недели назад. Ян Хуэй кивнул. Тот боевой император мог считаться его другом. Дуань Лин Тянь ответил сразу же. Тогда пойдемте найдем его. Он как будто боялся, что кто-то отнимет у того боевого императора сухожилие. Хорошо. Ян Хуэй ясно ощущал нетерпение Дуань Лин Тяня. Не теряя больше времени, он покинул резиденцию вместе с парнем. Ян Хуэй и Дуань Лин Тянь направились на юг по прямой линии. Когда они приблизились к морскому району южного региона острова, Ян Хуэй замедлился. Дуань Лин Тянь увидел резиденцию на побережье, поэтому невольно уточнил. Он здесь остановился, ну если точнее, то где его поселили с учениками, ответил Ян Хуэй. Под руководством Ян Хуэя, Дуань Лин Тянь встретил боевого императора, о котором Ян Хуэй рассказал ему. Им оказался старик лет 70 с седыми волосами и белыми бровями. Хотя старик выглядел старым, он был здоров и имел румяный цвет лица. Его глаза, в частности, сияли как звезды в ночном небе. За спиной старика стоял лысый мужчина средних лет, одетый в тигровую шкуру. Стоя рядом, он выглядел как страж ворот. Своим лицом он выражал лишь то, что никого не пропустит без особой причины. «Ян Хуэй, мы виделись всего 2 недели назад. Неужто что-то привело тебя ко мне?» – спросил старик. Его глаза блеснули, пока он смотрел на Ян Хуэя. «Дунцу, и правда, у меня есть причина. Однако, прежде чем мы перейдем к главной теме, позвольте мне сначала представить вам моего младшего брата», – ответил Ян Хуэй, прежде чем повернуться к Дуань Лин Тяню. «Его зовут Дуань Лин Тянь». Представив парня Дунцу, боевому императору Цули, он объяснил парню. «Брат Лин Тянь – это Дунцу. Он также известный боевой император облачного континента. Его почетный титул – Цули, боевой император Цули». Дуань Лин Тянь кивнул головой Дунцу в качестве приветствия. Однако Дунцу, похоже, не собирался его приветствовать. Вместо этого он оглядел его с ног до головы, а после дал свою равнодушную оценку. «Ян Хуэй, я думал, что он твой новый ученик, не думал, что он окажется твоим другом. Дунцу, хотя брат Лин Тянь не является моим личным учеником, но он приехал на остров Скрытого Тумана для участия в соревнованиях и будет представлять мой пик Лин Сюань», — ответил Ян Хуэй. «А?» Слова Ян Хуэя начали пробуждать интерес Дунцу. Изучив парня еще немного, его глаза внезапно вспыхнули. «Стадия боевого императора?» Дуань Лин Тянь кивнул. «Ян Хуэй, я изначально думал, что только Чжоу Ди находится на стадии боевого императора среди 10 человек, которых ты привез с пика Лин Сюань. Я не могу поверить, что ты на самом деле спрятал свой свет под бушелем и нашел другого боевого императора», — вслух произнес Дунцу. Глава 1284. Дунху. Услышав слова Дунцу, Ян Хуэй не мог не выпятить грудь с гордостью. «Хаймэф, Даже стадия боевого императора разделена на много уровней. Низко прорычал кто-то из присутствующих. В голосе отмечалось презрение, поэтому гордая улыбка, которая только что появилась на лице Ян Хуэя, сразу же замерла. Взгляд Ян Хуэя сразу же упал на лысого мужчину средних лет позади Дун Цу. Именно он позволил себе презрительное замечание. Лысый мужчина смотрел на Дуань Лин Теня с презрением. Дун Цу, похоже, малыш Ху ужасно уверен в своих способностях. Ян Хуэй не разозлился. Вместо этого он посмотрел на Дун Цу с ухмылкой. Малыш Ху, услышав прозвище лысого мужчины, у Дуань Лин Теня невольно задергалась губа. Он полностью проигнорировал презрительный взгляд лысого мужчины, а просто начал его осматривать. Огромное телосложение и ростом он около 2 метров. И все же, такого огромного мужчину средних лет назвали малыш Ху. Дуань Лин Тянь ехидно ухмыльнулся. «Чего лыбишься?» — громко рыкнул лысый мужчина, заметив ухмылку Дуань Лин Тяня. В следующий миг он бросил на парня ледяной взгляд. Он, казалось, превратился в голодного тигра, что мог наброситься на Дуань Лин Тянь в любое время, прежде чем убить и проглотить его. Дун Ху. Наконец, Дун Цу резким тоном рявкнул на лысого мужчину средних лет. «Разве ты не слышал своего младшего дядю, Дуань Лин Тянь, его друг? Извинись сейчас же, если только он не сможет победить меня, иначе я не буду извиняться». Однако Дун Ху отказался слушать. Как только Дун Цу помрачнел, Ян Хуэй слегка улыбнулся и попытался успокоить его. «Старший брат Цу, как мастер и приемный отец малыша Ху, ты наблюдал, как он растет, разве ты не знаешь его характера? Какое несчастье!» «Несчастье, говорю вам!» Дун Цу покачал головой и вздохнул. Своим видом он выражал беспомощность. Затем Дун Цу сменил тему. «Младший брат Хуэй, ты ведь пришел сюда не только для того, чтобы представить мне брата Лин Теня, не так ли?» «Да, я пришел, чтобы спросить тебя сейчас о драконе, которого ты убил в прошлый раз», — Ян Хуэй заявил о своей цели прихода. «Интересно, а драконьи сухожилия все еще у тебя?» «Драконьи сухожилия?» Сначала Дун Цу изумился. Затем, махнув рукой, он призвал длинную полоску, похожую на коровье сухожилие. Она выглядела полностью малиновой, простой и лаконичной. «Драконьи сухожилия». В тот момент, стоило Дуань Лин Теню увидел полоску, его глаза сразу же загорелись. Сияние восторга мгновенно осветило его лицо. Ему хватило и одного взгляда, чтобы определить в предмете драконье сухожилие. Согласно памяти боевого императора Возрождения, он однажды видел драконье сухожилие, но оно принадлежало дракону стадии демонического монарха. Хотя он выглядит идентично данному драконьему сухожилию, его качество совершенно другое. Поскольку боевой император Возрождения видел драконье сухожилие раньше, Дуань Лин Тянь сразу же определил предмет в руках Дун Цу. Честно говоря, несмотря на помощь Ян Хуэя, он не особо рассчитывал наткнуться на драконье сухожилие, а уж получить его так просто и подавно. «Старший брат Цу, ты можешь отдать мне это драконье сухожилие?» — более-менее спокойно спросил Ян Хуэй. «Просто назови свою цену. Мы братья, так что тебе не кажется, что ты обращаешься со мной как с незнакомцем? Мне вообще не нужно это драконье сухожилие. Раз оно тебе нужно, я могу просто...» Дун Цу как раз собирался сказать, что он собирается подарить его просто так, но Дун Ху уже схватил его. «Младший дядя Ян Хуэй, вы можете забрать это драконье сухожилие, но вы должны пообещать мне, что сначала дадите мне сразиться с ним», — произнес Дун Ху, а затем уставился на Дуань Лин Теня пронзительным взглядом. «Если я не ошибаюсь, то младший дядя Ян Хуэй пришел сюда ради тебя, не так ли? А ты догадлив». Глядя на Дун Ху, Дуань Лин Тянь слегка удивился. Он не ожидал, что свирепый Дун Ху на самом деле окажется таким наблюдательным. «Хаэм, если не сможешь победить меня, даже не думай о драконьем сухожилии», — фыркнул Дун Ху, выражая угрозу. «Ты уверен, что именно ты принимаешь решение?» Дуань Лин Тянь усмехнулся со слепительной улыбкой. «Дун Ху», — рыкнул на мужчину Дун Цу гневным тоном. «Старший брат Цу, успокойся, не позволяя ярости брать верх». Когда Ян Хуэй успокоил Дун Цу, то снова посмотрел на Дуань Лин Теню. «Брат Лин Тянь, поскольку малыш Ху хочет провести с тобой бой, просто проведи его, хорошо?» Затем он продолжил разговор с Дуань Лин Тянем через голосовую связь. Малыш Ху всегда обладал высокими врожденными способностями, но он никогда не испытывал никаких трудностей в своей жизни раньше. Вот почему он вырос таким и считает всех и вся ниже себя. «Если возможно, помоги нам преподать ему урок, не против?» Услышав слова Ян Хуэя, Дуань Линтянь кивнул головой. Его фиолетовая мантия громко затрепетала на ветру. «Раз уж ты хочешь биться со мной, давай так и поступим». Дуань Линтянь посмотрел на Дунху и беззаботно объявил. «Однако, не плачь, когда проиграешь, хорошо, малыш Ху, малыш Ху». Дуань Линтянь последовал примеру Ян Хуэя, обратившись к нему по прозвищу. Стоило Дэкаэн Ху услышать, как Дуань Линтянь насмехался над ним, его выражение сразу же испортилось. Первородная энергия вырвалась из его тела и вызвала вакуум в окружающем воздухе. По его мнению, прозвищем «малыш Ху» мог называть его далеко не каждый. Только Ян Хуэй мог называть его так, потому что он старше его. Давным-давно, когда его учители Ян Хуэй еще не были боевыми императорами, а он был еще маленьким ребенком, он уже познакомился с Ян Хуэем и называл его дядей. Ян Хуэй как минимум на 10 лет старше его. Прямо сейчас, потому что он не специально заботился о своей внешности, он выглядел намного старше Ян Хуэя. «Раз ты так хочешь умереть, я исполню твое желание. Я не пощажу тебя. Если ты даже меня победить не сможешь, то недостоин дружбы с дядей Ян Хуэем», — фыркнул Дунху. Когда он высвободил свою первородную энергию вместе с глубокомыслиями, то сразу призвал на помощь боевой топор. Свист. Для такого крупного парня скорость Дунху казалась совсем немедленной. Несмотря на тяжесть своего тела, она, кажется, совершенно на него не влияла. Он словно превратился в молнию, что унеслась прямиком на Дуань Линтяня. Бум, бум, бум, бум, бум. Своим рывком он вызвал серию оглушительных воздушных взрывов. С самого начала Ян Хуэй просто стоял рядом и спокойно наблюдал. Получив одобрительный кивок Ян Хуэя, Дун Цу не стал вмешиваться. Не столько из-за решения друга, а сколько из любопытства, насколько же силен так называемый друг его друга. Даже если этот молодой человек и скрывал свой настоящий возраст, но участвовать в соревнованиях могли лишь эксперты моложе 70 лет. Именно поэтому он был уверен, что этот молодой человек вовсе не молод. А разве он не собирается уворачиваться? Вскоре Дун Цу прищурился, когда он увидел, что Дуань Линтянь все еще стоит на том же месте, даже когда Дунху ринулся на него в полную силу своим духовным оружием. Как будто он ждал, что Дунху нападет на него. Что он пытается сделать? Он не сможет увернуться вовремя. Или он ошеломлен его нападением, или он. Дун Цу задавался вопросами по поводу намерений паренька. Свист. Дунху настиг Дуань Линтяня. Замахнувшись топором, окутанным слоем разноцветной энергии, он обрушил его прямо на голову парня. Умри. Глаза Дунху блестели ярким холодным взглядом. Не проявляя ни малейшего милосердия, его топор обрушился вниз, словно сам Бог так повелел. Когда топор Дунху обрушился на него с полной яростью, Дуань Линтянь ясно почувствовал острую ауру, что мчалась к нему. Если топор поразит его, то от него останутся две разрезанные части. В этом он не сомневался. В эту секунду одежда Дуань Линтяня громко затрепетала, как будто ураган хлестал ее. А, видя, как гигантский топор Дунху всего в футе от Дуань Линтянь, Ян Хуэй невольно нахмурился. Он не мог сказать, что парень собирается делать. Тем не менее, он всегда был уверен в силе Дуань Линтяня. На самом деле, до того, как Дуань Линтяня совершил прорыв к стадии боевого императора, его сила уже превзошла его первого личного ученика Чжоу Ди, который уже достиг стадии боевого императора первого уровня. Теперь развитие Дуань Линтяня совершило большой шаг вперед и одним махом прорвалось к стадии боевого императора. Его сила, должно быть, возросла еще больше. Несмотря на то, что Дунху один из лучших среди всех боевых императоров первого уровня с силой, которая намного превосходила его первого личного ученика, он не думал, что Дунху сможет победить Дуань Линтяня. Однако перед лицом критического момента даже ему не терпелось сделать свой ход сейчас, пока не стало слишком поздно. Дуань Линтянь определенно будет разрублен на две части, если ничего не сделает. «Стой!» Как раз когда Ян Хуэй собирался сделать свой шаг, Дун Цу громко крикнул и тоже двинулся вперед. Однако в тот самый момент, когда он только сделал шаг, он словно что-то заметил, когда внезапно остановился, ошеломленно уставившись на увиденную картину с разинутым ртом, как будто он стал свидетелем чего-то ужасного. В то же время, Ян Хуэя тоже застыл. В отдалении, гигантский топор в руке Дунху действительно опустился вниз, но не на Дуань Линтяня. Вместо этого он приземлился на острую стрелу, которая непонятно откуда появилась в руке Дуань Линтяня. Ляск. Почти в тот момент, когда гигантский топор и острая стрела столкнулись, в воздухе раздался оглушительный грохот. В следующую секунду из эпицентра столкновения между ними появилось небольшое грибовидное облако. Ужасающая ударная волна понеслась во все стороны. Глава 1285. Лучник от природы. Бум, бум, бум, бум, бум. Где бы ни пронеслась ударная волна, воздух испытал максимальное давление. Не желая увидеть вокруг пепел и разруху, Ян Хуэй и Дун Цу вмешались. С вмешательством двух боевых императоров они легко защищали все окрестности, включая особняк, в котором остановился Дун Цу. Гора Цу, место культивации Дун Цу. Несмотря на то, что Дун Цу и Ян Хуэй сумели вовремя среагировать и избежать трагедии превращения всего окружающего в пепел, суматоха, вызванная ударной волной, все же насторожила других учеников боевого императора с горы Цу. 9 человек взмыли в небо один за другим и повисли в воздушном пространстве, глядя на эпицентр ударной волны издалека. Это же старший Дун Ху. Вскоре кто-то узнал Дун Ху. Кто тот молодой человек в фиолетовом одеянии? Он действительно смог прийти к ничьей со старшим Дун Ху. Кто-то также заметил Дуань Лин Тяня. Нет, нет, это не ничья. Некоторые из них, у кого оказалось острое зрение, покачали головами. Дуань Лин Тянь стоял на том же месте, небрежно отбив острой стрелой приложенную атаку Дун Ху. Он насмешливо посмотрел на Дун Ху, чье лицо выглядело красным от гнева. «Неужели у тебя так мало сил?» Спровоцированный Дуань Лин Тянем, он громко завопил. Огромная энергия вырвалась из гигантского топора в его руке. К сожалению, его сила все еще не могла сдвинуть острую стрелу Дуань Лин Тяня. Огромная сила была подобна камешку, брошенному в море. «Это конец», — равнодушно объявил Дуань Лин Тянь, спокойно глядя на Дун Ху. Далее он двинул рукой. Острую стрелку охватило пятицветное пламя, которое следом внезапно превратилось в форму меча. Далее оно устремилось к Дун Ху, как будто меч вышел из его тела. Бах! Прогремел громкий удар, а Дун Ху отправился в полет после столкновения с силой Дуань Лин Тяня. Плеск! Рвоть! Когда ударная волна снова понеслась к окружающим, ученики видели только, как Дун Ху отправился в полет. Весь путь его рвало кровью. Что касается другого человека, то он стоял прямо там, неподвижный, как гора. Он вообще не сдвинулся с места с самого начала и до самого конца. Какой сильный! Толпа учеников горы Цу перевела взгляд на Дуань Лин Тяня. Прищурившись, их сердца наполнились недоумением. Дун Ху был самым сильным человеком среди учеников горы Цу. И все же этот странный молодой человек действительно победил их сильнейшего. Да еще и так легко. Он уже проявил некоторое милосердие. Им несложно было прийти к такому выводу. Тот человек, кажется, он боевой император Лин Сюань. Очень скоро другой личный ученик Дун Цуя узнал Ян Хуэя, что парил вместе с Дун Цу неподалеку. До того, как Ян Хуэй и Дун Цу совершили прорыв на стадию боевого императора, они уже дружили в течение многих лет. После того, как они оба совершили прорыв к стадии боевого императора и стали известными боевыми императорами Облачного континента, то продолжили дружить и всегда заходили друг к другу в гости. Все их ученики знали друг друга. Он боевой император Лин Сюань, значит ли это, что тот молодой парень в фиолетовых одеяниях, его первый личный ученик Чжоу Ди? Я уже давно слышал, что у боевого императора Лин Сюаня есть ученик, достигший стадии боевого императора. Многие ученики горы Цу перешептывались друг с другом. Он не Чжоу Ди. Я встречал Чжоу Ди раньше, и это не он. Да и насколько я знаю, Чжоу Ди вообще не подходит старшему Дун Ху. Один из учеников горы Цу покачал головой. Как один из личных учеников боевого императора Цули, разумеется, он был знаком с Чжоу Ди. Он не Чжоу Ди, тогда он новый личный ученик боевого императора Лин Сюань, размышляли многие люди вслух сами по себе. Ха-ха, брат Лин Тянь, ты удивительный. Прямо в этот момент Дун Цу громко рассмеялся. Он не выглядел несчастным от поражения Дун Ху. Мало того, он испытывал радость. Дун Ху был слишком горд, поэтому он давно надеялся найти способ слегка подавить его высокомерие. На этот раз Дуань Лин Тянь оказал ему услугу. «Вы льстите мне, боевой император Цули». Дуань Лин Тянь вернулся к Ян Хуэю и кивнул Дун Цу. «Малыш Ху, ты ведь усвоил свой урок, не так ли?» Глядя на Дун Ху, чья рана уже заметно зажила после употребления лекарственной пилюли, Ян Хуэй насмешливо улыбнулся. «ХМФ». Услышав насмешку Ян Хуэя, Дун Ху тихо хмыкнул и снова послушно встал за спиной Дун Цу. Теперь он смотрел на Дуань Лин Тяня с выраженными эмоциями страха и недовольства. Сначала он был недоволен тем, что Ян Хуэй рассматривал Дуань Лин Тянь как друга, а он, с другой стороны, с точки зрения старшинства оказался ниже его, поэтому намеренно хотел спровоцировать парня. Он хотел победить Дуань Линтянь и доказать, что тот недостоин дружбы Ян Хуэя. Кто бы мог подумать, что, несмотря на полную уверенность в себе, он потерпит поражение всего от одного удара. Да и к тому же он проявил к нему милосердие, а иначе и прибить мог спокойно. Брат Линтянь, Ян Хуэй передал парню драконье сухожилие, которое некоторое время назад передал ему Дун Цу. Дуань Линтянь принял его, но теперь пребывал в легком смятении. Драконье сухожилие змеи дракона второго уровня стадии демонического императора. Вскоре, схватившись обеими руками за драконье сухожилие, он изо всех сил растянул его, как будто хотел порвать. Однако, как бы он ни старался и как бы ни напрягал свою силу, драконье сухожилие растягивалось лишь немного. Он просто не мог разорвать его на две части. Брат Линтянь, его прочность чрезвычайно сильна. Не говоря уже о тебе, даже я не смогу его испортить. Дун Цу невольно рассмеялся. Верно, брат Линтянь. Говорят, что драконье сухожилие змеи дракона стадии боевого императора не сможет разорвать высший боевой императора расы людей. Добавил Ян Хуэй. Дуань Линтянь кивнул, но смог сдержать свой радости. Если бы он использовал такое драконье сухожилие сразу во время изготовления лука и стрел королевского ранга, то уже получил бы в свое владение полноценное духовное оружие королевского ранга. Такое оружие на святой земле боевого Дао зовется святым оружием. Со святым оружием я прямо сейчас смогу приступить к культивации аэрострелы колосса. Сердце Дуань Линтяня было переполнено восторгом. Ему сразу же захотелось вернуться домой со скоростью света. Попрощавшись с Ян Хуэем и Дун Цу, он поспешно ушел. Конечно, он не вернулся в жилый район, где остановились люди пика Лин Сюань. Он вернулся в свой дом к двум девушкам, чтобы приступить к культивации боевого искусства. Он давно целиком запомнил аэрострелу колосса и уже не сможет его забыть. Эту своеобразную способность ему подарила его душа. Ему нужно только влить свою духовную энергию в жетон святого, чтобы немедленно запомнить боевое искусство святого ранга напрямую. Обычные люди не могли такого сделать. Аэрострела колосса требовала особого мастерства от культиватора. Во-первых, он должен четко видеть перед собой цель. Тем не менее, это нетрудно для Дуань Линтяня. В своей предыдущей жизни он был самым сильным специалистом по оружию. Хотя он никогда раньше не пользовался таким древним оружием дальнего действия, но он умело пользовался всеми другими видами огнестрельного оружия. Мало того, что в своей предыдущей жизни он практиковался в стрельбе на самом высоком уровне. Он мог легко взорвать голову своей цели одним выстрелом с расстояния в несколько сотен метров без какого-либо прицельного устройства. Вот почему ему не особо доставляла проблем тренировка с луком. Всего за день и ночь он научился попадать в цель каждый раз, не промахиваясь. В этой реинкарнации Дуань Линтянь стал прирожденным лучником. Ранним утром следующего дня, когда первые лучи солнца упали на землю, Дуань Линтянь наслаждался свежим воздухом, испытывая комфорт. Хотя он не спал уже день и ночь, он совсем не чувствовал усталости. Когда человек достигал такого уровня развития, как у него, то почти не чувствовал усталости, даже если не спал в течение месяца. Конечно, усталость ограничена только физическим телом. Его сердце все еще будет чувствовать себя более или менее усталым. А, внезапно, как будто заметив что-то, Дуань Линтянь поднял бровь и мгновенно посмотрел на небо. В небе летела группа морских птиц. Свист. Его мантия затрепетала, а в руке возник лук. Этот лук выглядел совершенно черным, как чернила. Цвет такой черный, что можно было потеряться в нем, если посмотреть на него. Похоже на глубокую бездонную пропасть. Алая тетива. Тетива толщиной с большой палец взрослого мужчины. Прямо высокое искусство, поскольку идеально сочеталось с черным луком. Дуань Линтянь прицелился в группу птиц, летевших по небу. Каким-то образом его правая рука оказалась уже рядом с луком. Как только его рука коснулась лука, в ней появилась стрела. Эта стрела тоже выглядела совершенно черной, как и сам лук. Наконечник стрелы мерцал холодным блеском, словно мог пронзить все насквозь. Скрип, скрип. Дуань Линтянь положил стрелу на лук. Когда молочно-белое пламя вырвалось из правой руки, тетива натянулась, но не слишком сильно. Дуань Линтянь ненарочно так сделал, поскольку со всей своей силы мог натянуть тетиву лука лишь настолько. Этот лук точно не был обычным луком. Парень достиг стадии боевого императора первого уровня, поэтому уже мог считаться достаточно могучим человеком. Но как оказалось, его ждал еще долгий путь. Начнем. С колотящимся сердцем Дуань Лин Тянь сосредоточил свой взгляд на морских птицах. Морские птицы летели в стае неторопливо, совершенно не замечая опасности впереди. Одна птица, две птицы, три птицы, лети. Что-то щелкнуло в голове Дуань Лин Тяня, и он отпустил стрелу. Свист. Стрела устремилась вдаль, как самая натуральная молния, летя прямо в сторону птиц. Пронзив насквозь первую птицу, стрела пронзила также и вторую. Та же судьба постигла и третью птицу. Глава 1286. Боевые соревнования скрытого тумана вот-вот начнутся. Убить трех морских птиц одним ударом. Дуань Лин Тянь только что буквально выполнил поговорку «убить трех птиц одной стрелой». Если бы опытный стрелок из лука увидел бы подобное, то определенно поразился. Группа морских птиц, летевших по небу, поначалу двигалась быстро и хаотично. Нужно обладать передовыми навыками стрельбы из лука, чтобы убить даже одну из них, используя только лук и стрелы. Если кто-то хотел убить двух птиц одной стрелой, то помимо продвинутых навыков стрельбы, он должен был обладать сильными навыками наблюдения и суждения. Но навыки должны оказаться еще выше при желании убийства трех птиц одной стрелой. Возможность того, что три быстро движущиеся морские птицы образуют прямую линию, исчезнет в мгновение ока. Убить всех трех одним выстрелом в мгновение ока, без сомнения, будет еще труднее. Гораздо сложнее, чем убить двух птиц одной стрелой. Парящий дракон девяти небес. Дуань Лин Тянь ринулся вперед и, казалось, превратилась в божественного дракона, что парил в девяти небесах. Когда он повис в воздухе, перед ним уже парили трупы трех птиц, поддерживаемые невидимой энергией. Черт, я немного промахнулся. Взглянув на трех мертвых морских птиц, Дуань Лин Тянь, видимо, что-то заметил. Покачав головой, он печально вздохнул. У двух птиц были пронзены левые глаза, а у последней перерезано горло. Его недовольство вызвало смерть третьей птицы, которая умерла не так, как первые две. Когда Дуань Лин Тянь впервые сделал свой ход ранее, он изначально хотел пронзить левые глаза трех морских птиц и убить их одной стрелой. Именно по этой причине он был очень недоволен. Узнай кто-либо о мыслях Дуань Лин Тяня, то точно потерял бы дар речи. Возможность отточить свои навыки стрельбы из лука до такого уровня всего за один день может считаться совершенно шокирующей. Но он все еще был не удовлетворен. Разве это не слишком много? Конечно, это было также потому, что никто не знал о прошлом Дуань Лин Тяня. Если бы они знали о прошлой реинкарнации Дуань Лин Тяня на Земле в качестве специалиста по оружию, у них вообще не было бы таких мыслей. Во время его прошлой реинкарнации его меткость считалась лучшей на всей планете Земля. Значение шести слов «самый сильный специалист по оружию на Земле» ни в коей мере не преувеличение. Помимо ужасающих личных боевых способностей, меткость Дуань Лин Тяня могла вызвать панику у врагов. Вот почему Дуань Лин Тянь возлагал на себя очень большие надежды. Стрельба из лука все еще немного отстает от огнестрельного оружия. Если бы это оказалось огнестрельное оружие, которое я использовал на земле, то без сомнений смог бы пронзить все три глаза, подумал Дуань Лин Тянь, когда его сердцебиение ускорилось. Однако он не был удручен. Он приступил к развитию своего навыка стрельбы, пока не забыл о времени. Прошел еще один день, он снова попытался застрелить трех птиц одной стрелой, но на этот раз он точно выстрелил в левый глаз трех морских птиц одной стрелой и завершил задачу, которую поставил перед собой. С тех пор Дуань Лин Тянь полностью овладел своим навыком стрельбы из лука. Теперь пришло время для официального культивирования аэрострелы колосса. Чувства парня сразу же пришли в беспорядок. Однако перед этим он вдруг кое-что вспомнил. «Мерзавец, имеются ли нюансы при культивации боевого искусства святого ранга?» – спросил он душу в своем теле. Однако Ван Бань ответил. «Ах да, чуть не забыл». Вскоре в сознании Дуань Лин Тяня вспыхнула лампочка, словно он вдруг что-то вспомнил. В то же самое время, с толчком, огромная духовная энергия внутри его сознания забурлила. «Мальчишка, ты хочешь сжать меня до смерти?» Как только духовная энергия вызвала хаос, раздраженный голос сразу же раздался в его голове. «Я тебя сейчас выпущу». «Да», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь. «Мальчишка, тебе не кажется, что ты должен объясниться? Где уважение к моему достоинству, если ты просто изолируешь меня без всякой причины, используя свою духовную энергию?» Ван Ба усмехнулся. «Достоинство», — выражение лица Дуань Лин Тяня оставалось неизменным, а затем спокойно спросил: «У тебя все еще оно есть? В любом случае, не говори мне, будто ты даже не знаешь, почему я использовал свою духовную энергию, чтобы изолировать тебя, ХМФ. Ван Ба холодно фыркнул. Мальчик, ты слишком меня недооцениваешь. Я прожил так много лет, и какой женщины я раньше не видел. Ты правда думаешь, что я буду с предвкушением наблюдать, как ты пыхтишь над теми двумя малявками? Ван Ба все еще ясно помнил, его запечатали духовной энергией в тот момент, когда парень вместе с девушками вошел в деревянный дом. Что же касается причины, по которой он так поступил, то, пройдя через многое в своей жизни, он мог легко догадаться о причине, то ему не составило труда догадаться. Парень, видимо, переживал, что он вмешается в их сексуальную жизнь. Кто знает, Дуань Линтянь ответил небрежно. Ты сам так сказал раньше. Ты дьявольский культиватор. Даже простой термин звучит не очень приятно. Ты. Ван Ба немедленно пришел в ярость. Лучше быть умственно подготовленным. В будущем я буду использовать свою духовную энергию, чтобы запечатать твою душу, если возникнет необходимость. Продолжил Дуань Линтянь. Он не хотел, чтобы Ван Ба наблюдал за весельем, когда он занимался сексом с двумя девушками. Может быть, Ван Ба когда-то и был экспертом стадии святого, но сейчас его душа крайне слаба. Дуань Линтянь мог легко использовать свою духовную энергию, чтобы подавить ее. Мальчик, ты еще пожалеешь об этом. Как ты смеешь так обращаться с экспертом стадии святого? Тон Ван Ба был полон недовольства. Продолжай ворчать, и я тебя сейчас же изолирую. Дуань Линтянь угрожал Ван Ба, заставляя его замолкнуть. Как говорится, стоит склониться перед обстоятельствами. У него не было выбора, кроме как молча проглотить унижение. Вскоре Дуань Линтянь вспомнила о главной цели его вызова. Кстати, я ведь позвал тебя не просто так. Имеются ли нюансы при культивации боевого искусства святого ранга? С помощью Ван Ба он начал культивировать боевое искусство святого ранга и официально готовится принять участие в боевых соревнованиях. Конечно, в этот период времени он занимался и другими вещами, такими как приготовление пилюль, или, если быть более точным, он использовал ядро демонического императора для приготовления пилюль. Помимо ядра стигийского чешуйчатого медведя, которое он получил в прошлый раз, он также намеренно отправился на поиски нескольких живых целей в море, пока культивировал эрострелу колосса. Поэтому в его арсенале появилось еще несколько подобных ядер. Ему не составляло труда приготовить пилюли на основе ядер демонических императоров. Кроме того, его скорость приготовления пилюль довольно высока. Однако по той причине, что он убил лишь низкоуровневых демонических императоров, то и пилюли из их ядер не особо сильно придавали толчок его культивации. Однако, несмотря на это, они действительно принесли большое улучшение для девушек. Ядро демонического императора по своей сути являлось кристаллизированной первородной энергией демонического императора. После того, как Дуань Линтянь переработал их в пилюли, их лекарственная сила легко усваивалась. Поэтому культивация девушек стремительно росла и заметно выросла еще до наступления боевых соревнований Скрытого Тумана. По мере приближения боевых соревнований, атмосфера на острове Скрытого Тумана начала тоже меняться. В южном регионе острова появился человек на вершине просторного особняка и пристально смотрел на женщину, ожидающую на крыше, прежде чем спросить глубоким голосом. «Те две девушки еще не вернулись?» «Да, они еще не вернулись». Женщина кивнула. «Сюйжун, первая старшая ученица долины Юхань, что касается другого человека, что задавал вопрос глубоким голосом, то ею оказалась никто иная, как боевой император Юхань. Похоже, обе девушки забыли обо мне после того, как встретили жениха». Холодным тоном произнесла боевой император Юхань. В то же время в глубине ее глаз вспыхнул опасный блеск. «Боевые соревнования начнутся через 10 дней, но они еще не вернулись». Нахмурившись, Сюйжун спросила. «Мастер, мне пойти поискать их?» «Иди», кивнула женщина. Сюйжун сразу же ушла. Как будто она превратилась в молнию, исчезнув на глазах боевого императора Юхань. 7 дней спустя, в особняке Пика Лин Сюань. Почему брат Лин Тянь еще не вернулся? Осталось всего 3 дня до официального начала соревнований. Слегка нахмурился Ян Хуэй. Интересно, куда он делся? Если бы я знал об этом раньше, то спросил бы, куда он направился. Просто здорово. Я вообще не могу его найти. Ян Хуэй чувствовал себя беспомощным. Мастер, еще 3 дня. «Младший дядя Дуань обязательно вернется», – заверил Чжоу Ди из-за спины Ян Хуэя. Узнав, что Дуань Линтянь тяжело ранил и победил Дунху с горы Цу всего одним ударом, Чжоу Ди увидел новую перспективу. В то же время, поскольку его мастер называл Дуань Линтянь братом, Он рассматривал Дуань Лин Тянь как своего старшего дядю. «Надеюсь», услышав заверение Чжоу Ди, Ян Хуэй кивнул. «Прошло еще два дня, завтра начнутся боевые соревнования скрытого тумана». Свист, свист, свист. Три быстрых силуэта пронеслись с северо-востока острова и вскоре прибыли на южный регион острова, продолжив двигаться в определенном направлении с головокружительной скоростью. Вскоре перед просторным особняком появились три человека. «Младший дядя Дуань, ты наконец-то вернулся». Как только они оказались над особняком, то услышали возбужденный и радостный голос. «Младший дядя?» Две девушки рядом с молодым парнем бросили на него растерянный взгляд. Чжоу Ди, красивый молодой человек в фиолетовых одеяниях, уставился на парня, что летел к ним. Глава 1287. Обрушение небес и земли. Из-за обращения к нему Чжоу Ди, он долго не мог прийти в себя. «Брат Ян здесь? Ха-ха! Брат Лин Тянь, ты наконец-то вернулся!» Прежде чем Чжоу Ди успел ответить, раздался радостный смех. В следующее мгновение откуда-то издалека появился молодой человек и остановился перед ними. «Боевой император Лин Сюань собственной персоной. А они, наверное, твои невесты, брат Лин Тянь. Тебе действительно повезло». Вскоре Ян Хуэй уставился на двух девушек рядом с Дуань Лин Тянем, испытав шок. Хотя он путешествовал вдоль и поперек половину своей жизни, он редко встречал женщин, таких же красивых, как и они. После представления Дуань Лин Тяня, Ян Хуэй и две девушки поприветствовали друг друга. Поскольку они оба знали друг о друге, то ничуть не удивились. «Брат Лин Тянь, разве они не должны вернуться к боевому императору Юхань? В конце концов, они представляют долину Юхань», – спросил Ян Хуэй. «Нет», – Дуань Лин Тянь покачал головой, поскольку он уже подозревал, что боевой император Юхань на самом деле замышляет что-то против него, то, разумеется, он не позволит им вернуться прямо в пасть тигра. Кроме того, после столь долгой разлуки с двумя девушками он не хотел расставаться с ними снова, прямо как если бы ему хотелось привязать этих двух девушек к себе. «Хэймэф», как только Дуань Лин Тянь покачал головой, холодное фырканье раздалось словно отовсюду. Можно было приблизительно сказать, что это был женский голос, и в нем выделялась ярость. Как только Дуань Лин Тянь нахмурился, Ян Хуэя, Ли Фэй и Киэр мгновенно охватил ужас. Видимо, они могли определить владельца того голоса. Вскоре после этого Дуань Лин Тянь увидел человека, материализовавшегося из ниоткуда неподалеку. Женщина парила в воздухе и придавала ему ощущение необъяснимого давления, которая поднималась из глубины его сердца. В этот момент женщина пристально смотрела на него острым, как нож, взглядом. «Это ты похитил двух моих личных учениц?» Без предупреждения беспечно спросила женщина и в то же время сделала шаг вперед. Как только она приблизилась, воздух перед женщиной мгновенно втянулся в вакуум. Невидимая энергия собралась вместе и устремилась прямо к Дуань Лин Тяню. Бум! Без каких-либо колебаний, первородная энергия вырвалась из тела Дуань Лин Тяня в то же время, прежде чем трансформироваться в пятицветное пламя, которое затвердело форму меча. От женщины исходила невидимая энергия. Она не была действительно невидимой, просто женщина могла полностью контролировать ту энергию и даже скрывать ее, а поэтому невольно всплывала мысль, женщина явно выпускала не всю свою силу. «Берегись!» Ужас охватил Ян Хуэя. Когда он понял, что происходит, было уже слишком поздно. В то же самое время, когда энергия его тела взлетела, он быстро полетел к Дуань Лин Тяню, громко закричав в предупреждении. Бах! Прежде чем Ян Хуэй успел, почти полностью проявленная сила Дуань Лин Тяня уже столкнулась с невидимой энергией женщины и произвела громкий взрыв. «Мастер, пожалуйста, сжальтесь!» Именно грохот привел Ли Фэй и Кэр в чувство. Когда ужас озарил их нежные лица, они поспешно взмолились женщине о пощаде. Но прежде чем они сумели получить ответ от боевого императора Юхань, к ним понеслась толика сил, что тут же отправило их в полет. Восстановить равновесие они смогли лишь спустя несколько десятков метров. Эта огромная энергия исходила от ударной волны в ходе столкновения силы Дуань Лин Тяня и боевого императора Юхань. Она продолжала стремительно разноситься во всех направлениях. А пока Дуань Лин Тянь ощущал, как его энергию раздавила сила женщины, ее голос резонировал в его ухе через голосовую связь. Как и ожидалось от третьей реинкарнации боевого императора Возрождения, «К сожалению, ты все еще не можешь сравниться со мной». Прежде чем Дуань Лин Тянь успел задуматься, его энергия уже была полностью подавлена энергией боевого императора Юхань. В следующий момент ее энергия рванулась к нему, как будто она давила сухие листья. Бум! Как и ожидалось, Дуань Линтянь тоже был отправлен в полет. Пока он летел по воздуху, все, кто мог чувствовать, как будто все его тело обмякло. Даже его сознание словно оказалось в тумане. Он чувствовал, что не сможет пробыть в сознании очень долгий срок. И только когда он со страшным грохотом рухнул на землю, то только тогда пришел в себя. От сильной боли ему пришлось стиснуть зубы. Его органы очень сильно пострадали. Он знал, что женщина уже проявила некоторую милость. Иначе он был бы уже мертв. Ее сила сравнима со стадией боевого императора как минимум 5-го уровня. Размышлял про себя парень, чувствуя удары сердца. Бум, бум, бум, бум, бум. Так же, как Дуань Линтянь был охвачен шоком от силы боевого императора Юхань, серия громких взрывов донеслась до его ушей. Когда он поднял голову с большим трудом, он понял, что Ян Хуэй появился перед ним и теперь сражался с женщиной. Дуань Линтянь достал пилюлю воскрешения королевского ранга и проглотил ее. Затем он заметил, что Ян Хуэй уже оказался в невыгодном положении, отчего ему даже пришлось достать свой духовный меч. Тем не менее, даже с духовным оружием, Ян Хуэй мог только свести бой к ничьей. Негодяй, молодой мастер, Ли Фэй и Кэр уже подошли к Дуань Линтяню и смотрели на него с обеспокоенным выражением, особенно Кэр, чьи слезы уже грозились упасть. В отдалении Чжоу Ди и группа учеников Пика Лин Сюань, которые услышали шум, стояли с разинутыми ртами. Многие из них бормотали в ошеломлении и оцепенении. Кто эта женщина? Не используя никакого духовного оружия, она на самом деле сражается на равных с лордом боевым императором, который пользуется подпиткой духовного оружия. Она эксперт с острова Скрытого Тумана, она боевой император Юхань, ответил Чжоу Ди с бледным лицом. Боевой император Юхань, услышав слова Чжоу Ди, ужас сразу же охватил учеников. Конечно, они знали, кто такая боевой император Юхань. Можно сказать, что она входила в тройку самых сильных боевых императоров Облачного континента. Хоть она и женщина, но она супер-женщина, что могущественнее почти любого мужчины. А пока многие думали, что она достанет свое духовное оружие и победит Ян Хуэя, она внезапно закричала холодным и пронзительным голосом. Обрушение небес и земли. Когда она закончила фразу, пространство вокруг нее в радиусе 100 метров мгновенно обратилось миром льда и снега. Ученики, культивация которых оказалась низкой, сразу задрожали всем телом от холода. В их же число входили Ли Фэй и Кэр. Однако, поскольку их первородная энергия продолжала покрывать их тела, они не особо сильно пострадали. Она на самом деле развила технику божественного меча Ханьбин до самого высокого уровня. Услышав крик женщины и увидев реакцию, ужас сразу же охватил Дуань Линтяня. Он мгновенно встал, не колеблясь. А, увидев, что он внезапно встал, целый и невредимый, даже Ли Фэй и Кэр сразу ошеломились. Они ясно видели его раны. Даже если он выпьет пилюлю восстановления жизни первого ранга, ему понадобится несколько дней отдыха, чтобы так восстановиться. Однако прошло всего несколько вдохов, а он уже пришел в себя, и главным образом их шок заключался в том, что Дуань Линтянь попросту еще не успел им рассказать о пилюлях воскрешения королевского ранга. Свист. Поднявшись на ноги, Дуань Линтянь немедленно достал свой набор для стрельбы без каких-либо колебаний. Одной рукой он держался за лук, а другой — стрелу. Пятицветное пламя продолжало вырываться наружу, как острые мечи, собираясь в его руке. Скрип. Дуань Линтянь натянул тетиву до формы неполного полумесяца, прежде чем потоки пятицветной энергии влились в тетиву. Даже тетива засверкала молниями. Каждая молния излучала острую и опасную ауру, словно только и ждала сигнала к свободе. Свист, свист, свист, свист, свист. В этот самый момент по всему небу прокатился свист. То были лучи меча, наполненные безграничной леденящей энергией, что устремились к Ян Хуэю. В процессе безграничные лучи меча собрались вместе на полпути и трансформировались в гигантский меч, что испускал леденящую энергию. На кончике гигантского меча зияла странная дыра. Вскоре, щель на кончике меча указала на Ян Хуэя, как будто прицеливалась. Черт! Ян Хуэя сразу же прищурился, когда его охватил ужас. Помимо ощущения под прицелом, он еще чувствовал, как пространство перед ним как будто сжималось разрушительной энергией. Это чувство почти приводило его в отчаяние. Теперь он чувствовал запах смерти. Без каких-либо колебаний Ян Хуэя полностью выпустил всю свою энергию. Полагаясь на энергетическую подпитку своего духовного меча, он попытался убежать от энергии, что нацелилась прямиком на него. Однако вскоре он понял, что, как бы он ни уворачивался, та энергия словно прилипла к нему. У этой сумасшедшей женщины действительно есть такая техника. Похоже, что сегодня я погибну от ее руки. Ян Хуэй понял, что не сможет убежать. Тяжело вздохнув внутри себя, он приготовился попасть в объятия смерти. «Сдохни!» Когда женщина равнодушно приказала холодным тоном, маленькая точка света вырвалась из кончика гигантского меча. В тот момент, когда появилась точка света, она напоминала палящее солнце, которое выглядело чрезвычайно ослепительно. Однако, в отличие от жара палящего солнца, маленькая точка испускала потоки ужасающей леденящей ауры, заставляя людей, у которых развитие уступало стадии боевого императора, ощутить себя голыми в мире льда и снега. Даже сами их души охватил ужас. Глава 1288. Грозный старик в красной мантии. Обрушение небес и земли. Маленькая точка света являлась результатом техники обрушения небес и земли, самого мощного навыка меча на облачном континенте. Как только навык завершится, ослепительный свет взорвется облачком пыли на приличном расстоянии. Любое живое существо, соприкоснувшееся с той пылью, будет стерто с лица земли. Маленький светлячок содержал в себе чрезвычайный холод. Как только он взорвется, то чего бы он ни коснулся, обратится в ледяную скульптуру. А затем сила самого взрыва напросто обратит в труху сами скульптуры. Лязг. Когда свет засиял ярче и вот-вот должен был взорваться, раздался тяжелый лязг. Громкое эхо отозвалось болью в ушах большинства зрителей. Невозможно. Прежде чем большинство окружающих смогли отреагировать, они услышали крик боевого императора Юхань. Куда делся свет? В этот момент многие из них заметили, что небольшой свет, который сформировался на кончике гигантского меча боевого императора Юхань, исчез. Он исчез без следа. Никто не знал, куда он делся. Бах! Хотя точка света исчезла, энергетический заряд от гигантского меча, нацеленного на Ян Хуэя, в конце концов приземлился на него и обрушился со всей силы. Он не приготовился к атаке, потому что готовился умереть. В противном случае, он мог бы легко блокировать эту атаку. Плеск. Ян Хуэя вырвало кровью, как и ожидалось после нападения. Его лицо побледнело, да и стоять ровно ему удавалось с трудом. Любому станет предельно ясно, что он получил серьезные увечья. Проглотив лекарственную пилюлю, он немного вернул себе румяный цвет лица. Бах! В этот момент издалека донесся оглушительный взрыв. Кажется, где-то вдалеке как раз и взорвался тот небольшой свет. В эпицентре взрыва и в радиусе 100 метров все превратилось в Белый океан. Однако Белый океан исчез с ветром, как будто его никогда и не существовало. Обрушение небес и земли закончилось именно так, никому не навредив. В этот момент Дуань Линтянь активировал формацию взаимосвязи и вспомнил стрелу, которую направил в тот опасный свет. Боевой император Юхань, наконец, обратила свой взгляд на молодого парня. Черная молния, которую даже она не могла поймать раньше, устремилась непосредственно прямо в сторону молодого человека. А пока она размышляла про себя о происходящем, то вдруг прищурилась, как будто что-то поняла. В следующую секунду она посмотрела высоко в небо. Боевой император Юхань, казалось, что-то заметила, поэтому громко заорала в сторону высоты. Кто посмел? Хаэм, Дуань Линтянь, думая, что женщина догадалась о его проделке, изумился, когда она вдруг завопила куда-то в воздух. Судя по ее реакции, кто-то скрывался высоко в небе. Он скрыл свой лук королевского ранга и тоже уставился наверх. Там кто-то стоял. Это был старик в огненно-красном одеянии. Он стоял так, словно сливался с небом и землей, поэтому неудивительно, что его не заметили. Никто не знал, когда он появился. У всех наблюдателей мурашки прокатились по коже, поскольку никто его даже не обнаружил. Если бы старик захотел, то мог прикончить их, а они так ничего и не заметили бы. Кто ты такой? Почему ты вмешиваешься? Боевой император Юхань свирепо посмотрела на старика и спросила его низким тоном. Дуань Линтянь был потрясен, услышав вопрос женщины. Даже Ли Фэй и Кэр были ошеломлены. Неужели она подумала, что именно старик помешал ее атаке? В действительности, ведь именно Дуань Линтянь испортил ей все планы. И парень понимал это предельно ясно. Между тем, Ли Фэй и Кэр все это время находились рядом с ним. Они выступали свидетелями происходящего от начала и до конца. Они прекрасно видели, как Дуань Линтянь натянул тетиву черного лука, а затем выстрелил стрелой и вернул ее обратно. Боевой император Юхань не сумел обнаружить оружие Дуань Линтяня ранее. В противном случае она наверняка заключила совершенно иные выводы. Естественно, она никогда не поверит, если не увидит собственными глазами. Она уже проверила способности Дуань Лин Теня и поняла, что его незначительных способностей недостаточно, чтобы прервать ее навык меча. Однако она не ведала, что помимо атаки луком королевского ранга, Дуань Лин Тянь еще воспользовался боевым искусством святого ранга. Во время атаки он выпустил навык из боевого искусства аэрострелы колосса. Хотя он только начал его культивировать и достиг только начальной стадии, мощь техники уже выходила за пределы возможностей боевого навыка небесного ранга продвинутой стадии. Обратив внимание на разъяренную женщину, старик в огненно-красной мантии спокойно произнес: «Лучше уходи». Он, казалось, и близко ее ни во что не ставил. «Господин, похоже, вы суете свой нос в наши дела». Боевой император Юхань уставилась на старика пронзительным взглядом. На этот раз старик не обратил на нее внимания. «Хорошо, прекрасно. Поскольку я для тебя никто, то хочу посмотреть, сможешь ли ты вмешаться в мои дела». Боевой император Юхань ухмыльнулась, несмотря на свой гнев, и бросилась к нему. Она оказалась так быстро, что, казалось, будто она растворилась в воздухе. Поскольку события развивались быстро, большинство наблюдателей думали, что смотрит на нечто воистину потрясающее. Однако никто не ожидал, что произойдет дальше. Бах! Раздался громкий глухой удар, и величественная ударная волна прокатилась во все стороны. Некоторые эксперты с низким развитием пошатнулись и отступили на несколько шагов назад. К тому же даже деревья с корнями отлетели в стороны. Однако ни у кого не было времени заботиться о мелочах. Что? Они тупо уставились на боевого императора Юхань, которая отлетела назад так быстро, словно стрелу выпустили из лука. Она потерпела поражение всего за один удар. Действительно, грязное поражение. В тот же миг все обратили свое внимание на старика. Он парил с огненно-красным пламенем, что тухло потрескивало вокруг его тела. Вокруг огненно-красного пламени клубилась энергия разных цветов, но они были незначительны. «Кто ты?» Боевого императора Юхань несколько раз вырвало кровью. Она снова посмотрела на старика, проглотив целебную пилюлю, и ее бледное лицо снова порозовело. Вот только теперь в ее глазах читался явный страх. Старик напал на нее раньше, чем она успела среагировать. Во время нападения она заметила поток неудержимой энергии, летящий на нее. Как только энергия обрушилась на нее, ее тут же отправили в полет. «Не хочу повторять снова», — ответил старик, но на этот раз более холодным тоном. Выражение боевого императора Юхань резко изменилось, но теперь она не осмелилась остаться. Она с неохотой повернулась к Дуань Лин Теню. Она была так близка к тому, чтобы подчинить себе третью реинкарнацию боевого императора Возрождения, и, видимо, ей придется отыскать другую возможность заполучить искомое. Прежде чем уйти, женщина равнодушно взглянула на Ли Фэй и Кэр. По враждебности в их глазах она поняла, что они обе не собираются пойти с ней. Она не возражала против, поскольку обе девушки для нее всего лишь инструменты для достижения цели. Теперь, когда она нашла третью реинкарнацию боевого императора Возрождения, они исполнили свою задачу. Свист. Когда женщина исчезла, все вздохнули с облегчением, а дальше они одновременно посмотрели на старика. «Спасибо, старший», — тут же поблагодарил старика Ян Хуэй. Как и боевой император Юхань, он не понял, что именно Дуань Лин Тянь спас его от смертельной атаки. Остальные 9 человек с пика Лин Тянь, включая Чжоу Ди, подумали так же. Старик в красной мантии ответил на благодарность Ян Хуэя легким кивком. Затем он ушел, бросив взгляд на Дуань Лин Теня и двух девушек рядом с ним, исчезнув без следа. Он появился как порыв ветра и ушел точно так же. Многие из учеников пика Лин Сюань воскликнули: «Всемогущий, вот именно, только такой эксперт заслуживает такого титула». Они все еще были немного потрясенными от произошедшего. Он раньше выполнил боевое искусство святого ранга. Как раз когда Дуань Лин Тянь пытался выяснить личность старика, до его ушей донесся голос Ван Ба. В голосе читались нотки одобрения. «Боевое искусство святого ранга, имеешь в виду того старика?» Дуань Лин Тянь удивился. «Все верно», — подтвердил Ван Ба. «Хоть его боевое искусство не настолько хорошо, как то, которое культивируешь ты, но оно тоже довольно неплохое. Его способности не намного выше той женщины, однако раз он владеет боевым искусством святого ранга, ему потребовался всего лишь удар, чтобы одолеть ее». Ван Ба продолжал хвалить боевое искусство святого ранга. Раньше Дуань Лин Тянь скептически относился к боевому искусству святого ранга, Но теперь его сомнения рассеялись. Айра, стрела колосса, которую он культивировал, только что доказала свою силу, выходя за пределы его воображения. «Молодой мастер, вам все еще больно?» Кэр внимательно смотрела на Дуаньлин Теня с беспокойством. Ли Фэй по натуре более прямолинейна, поэтому начала прикасаться к телу Дуаньлин Теня, проверяя на наличие травм. За облаками высоко в небе стоял старик в красной мантии. Он не уходил, а просто наблюдал за всем, что происходило внизу. «Мы сейчас уйдем. Ты действительно не собираешься с ним встретиться?» Старик обернулся и посмотрел на потрясающую девушку, что также носила красное платье. Ее внешность нисколько не уступала Ли Фэй и Кэр. Глава 1289. Фальшивая дощечка печати дьявола. «Боюсь, я не захочу уходить, если увижусь с ним», — тихо вздохнула девушка, смотря на парня нежным взглядом. Она смотрела на Дуаньлин Теня, скрываясь за облаками. «Он может не захотеть, чтобы я уезжала, Хаймэв. У этого сопляка теперь есть девушки для каждой руки. Боюсь, он совсем забыл о тебе», — усмехнулся старик. Девушка слегка улыбнулась. «Я наконец-то увидела двух его невест. Они такие же выдающиеся, как он сказал. Нет, они более выдающиеся, чем то, что он мне рассказывал. Ты можешь остаться, если пожалеешь о своем решении. Я сообщу им твою волю. Если я пожалею о своем решении, они могут подумать, что вы обманываете их, и даже убить. Если вы умрете, они все равно заберут меня, а тогда я могу втянуть в проблемы даже его. Я не вижу смысла создавать ненужную проблему». Девушка покачала головой. Ей не терпелось увидеть Дуаньлин Теня. Однако она знала, что сейчас не самое лучшее время. «Старший Дуань, знаешь, я восстановила свою память», — девушка подумала про себя.